Глава 8. Поспать Леви было необходимо. Он собирался с утра пораньше смотаться в Бостон и к полудню попасть в школу. В 8:30 он уже стоял в кухне с ключами в кармане, а потом вдруг застрял возле шкафа с продуктами, высматривая сам не зная что. В детстве он бывал с матерью в разных районах Бостона, когда она навещала заболевших или одиноких знакомцев по госпиталю. Мать всегда везла с собой еду. Но сам Леви никогда еще с визитами не ездил. Он растерянно разглядывал полки. Наверху хлопнула дверь. Ухватив 3 пакетика азиатской лапши и пачку плова, он затолкал их в рюкзак и вышел из дома. Уличная мода как нельзя лучше подходит для январских холодов. Другие мерзли, а Леви в своих толстовках с капюшонами уютно погрузился в музыку. Стоя на автобусной остановке, он незаметно для самого себя повторял слова песни, а в ней пелось, мечталось о девушке, да такой, чтобы все движения с ним в такт, животом к животу, взад-вперед, прыг-скок. Но единственной женщиной в поле зрения была каменная Дева Мария перед церковью Святого Петра за Левиной спиной. Он поглядел на ее миловидное горестное лицо, который успел хорошо изучить, подолгу торча в ожидании автобуса на этой остановке. На руках у статуи недоставало больших пальцев, в ладонях лежал снег. Леви всегда смотрел, что там лежит. Ближе к концу весны это были цветочные лепестки, нападавшие из деревьев. Когда погода устанавливалась, в искалеченные руки люди клали всякую всячину — шоколадки, фотоснимки, распятия, однажды даже плюшевого медвежонка. А иногда повязывали на запястье шелковую ленту. Леви никогда ничего не клал. Нехорошо ему, раз он не католик, раз он вообще ничто. Прибыл автобус. Леви его не заметил и еле успел вскинуть руку. Автобус проскочил на пару метров вперед и с визгом затормозил. Леви неспешно в развалочку подошел. «Слышь ты, а нельзя было чуток за время посигналить?» — сказал водитель с одним из этих дурацких протяжных бостонских акцентов. «Гарвуд» вместо «Гарвард», «Точка» вместо «Точка». Типичный бостонский жердяй из городской службы. Такие вечно ходят с пятнами на рубашке и любят всем тыкать. Леви опустил в автомат 4 четвертака. «Я сказал, нельзя было заранее махнуть, молодой человек, чтобы я мог нормально остановиться». Леви неторопливо вынул один наушник. «Это вы мне?» «Да, с тобой говорю». «Эй, приятель, мы вообще ехать будем или как?» — донеслось из салона. Нахальный сопляк завелся водитель, но Леви не стал дослушивать. Сел, прислонился виском к холодному стеклу. И молча стал болеть за девушку в развивающемся шарфе, которая, сломя голову, неслась по заснеженному холму, чтобы перехватить автобус на следующей остановке. Возле Веллингтон-сквер автобус подключился к воздушной контактной сети и, нырнув под землю, подкатил к станции метро, откуда шли поезда до Бостона. Леви купил пончик и порцию горячего шоколада. Сел на нужный поезд и выключил iPod. Раскрыл на коленях книгу, прижав ее локтями, чтобы греть ладони о стаканчик. Все полчаса езды до города обычно отдавались чтению. В подземке Леви прочел больше, чем в школе. Эту книгу он начал еще до Рождества. Читал Леви непрытко. За год выходило от силы 3 тома, да и то в исключительных случаях. Книга была о Гаити. Оставалось осилить 51 страницу. Спроси Леви об этой книге, он бы поделился главным своим открытием. Оказывается, есть под боком у Америки, так близко, что о ней ничего никогда не говорят, маленькая страна, в которой тысячи черных людей живут в рабстве, сражаются и умирают на улицах за свободу. Им выбивают глаза и поджигают яйца. Их рубят мачете и линчуют, насилуют и пытают, угнетают, тиранят, всячески притесняют и так далее, чтобы какой-то хмырь мог жить в единственном во всей стране приличном доме, большом белом доме на холме. Не факт, что книга была именно об этом, но Леви прочел ее так. Тамошние чуваки прямо помешались на этом белом доме. Папа-дог, бэби-дог. Похоже, они за много лет насмотрелись на белых людей в том белом доме и теперь решили, что пусть хоть все вокруг полягут, лишь бы им самим довелось там пожить. Леви, наверное, в жизни не читал ничего настолько депрессивного. Это было даже хуже убийства Тупака. О нем была последняя дочитанная до конца книжка. Две эти истории сильно растревожили Леви. В нем с детства воспитывали мягкость, открытость, либеральную восприимчивость к чужой боли. Последнее качество было так или иначе присуще всем Белси, но в Леви по причине слабых познаний и в истории с экономикой, и в философии с антропологией, а также из-за отсутствия защитной идеологической скорлупы, оно проявлялось особенно заметно. Его потрясло, сколько зла делают друг другу люди, белые и черным, звери. Беря в руки книгу о Гаити, Леви тут же загорался гневом и сочувствием. Ему хотелось подойти к гаитянам, что попадались на веллингтонских улицах, и хоть чем-то им помочь. Или наоборот, остановить дорожное движение в стране Америки, встать перед американскими машинами и потребовать, чтобы кто-нибудь хоть что-нибудь сделал для этого несчастного, залитого кровью островка всего в часе морского пути от Флориды. Но для серьезных книг Леви был легкомысленным товарищем. Стоило ему забыть рюкзак с книгой про Гаити на недельку в шкафу, как остров с его историей снова скрывался в тумане. И снова Леви словно ничего о нем не знал. Больные СПИДом гаитяне в Гуантанамо, наркобароны, пытки заключенных, санкционированные государством убийства, рабство, беспредел ЦРУ, американская оккупация и коррупция — все исторические подробности выветривались у него из головы. Оставалось лишь обжигающее, непрошенное знание, что где-то совсем рядом жестоко страдают люди. Через 20 минут и 5 страниц кромешной статистики Леви вышел на своей остановке и врубил музыку. Наверху он огляделся. Район был шумный. Да чего чудно было видеть улицы, на которых все черные. Словно вернулся домой. Правда, люди вокруг сплошь незнакомые. А все-таки прохожие бегут мимо, словно он здешний, второй раз никто не глянет. Спросил дорогу у какого-то старика в старомодной шляпе с бабочкой на шее. Едва тот открыл рот, стало ясно, проку от него не будет. Очень медленно старик сообщил, что отсюда нужно взять направо, пройти 3 квартала, миновать почтенного мистера Джонсона. Осторожно, там змеи. И свернуть налево на площадь, потому как искомая улица находится, если он ничего не путает, где-то в тех краях. Леви мало что понял, но сказал спасибо и пошел направо. Стало накрапывать. Чего-чего, а непромокаемого плаща у Леви с собой не было. Если вся его амуниция намокнет, тащить ему на плечах вес своего тела не меньше. Через 3 квартала у какого-то ломбарда он тормознул молодого пацана и получил внятные и доходчивые инструкции на знакомом языке. Перебежал наискосок площадь и быстро нашел улицу и дом. Это была большая квадратная коробка на 12 окон. Выглядела она так, словно от нее отсекли половину. Разрез краснел свежим кирпичом. Возле стены росли кусты, была помойка. Валялся негодный, опрокинутый днищем вверх автомобиль. Леви двинулся вдоль фасада. Перед ним предстали 3 заколоченных лавочки. Здесь благополучно прогорели слесарь, мясник и юрист. Входные двери были щедро утыканы кнопками звонков. Леви сверился с бумажкой. Квартира 1295, комната 6Б. «Эй, Чу!» Тишина. Но внутри точно кто-то был, потому что нажали кнопку обратной связи. «Чу, ты дома? Это Леви!» «Леви!» — спросил полусонный Чу со своим приятным французским выговором, как у Пепе де Пью. Персонаж комиксов «Скунс». «Что ты тут делаешь, чувак?» Леви кашлянул. Лило теперь как из ведра. Капли шлепались о тротуар с неприятным звонким чпоканьем. Леви приблизил губы к динамику. «Брат, я бежал мимо, я тут живу недалеко, а сверху эта хрень как польется, и вот. Ты в тот раз дал мне адрес, и я, по ходу дела...» «Хочешь зайти?» «Да, просто... Слышь, Чу, на улице жуткий колотун. Пустишь, нет?» Снова тишина. «Стой там, я сейчас». Леви отпустил кнопку переговорного устройства и взгромоздился на узкий выступ порога, обеспечив себе сантиметров 10 крыши, и чуть не свалился на открывшего дверь Чу. Они вошли в вонючий лестничный колодец, сдвинули кулаки. Леви заметил, что у приятеля красные глаза. Тот мотнул головой наверх. Они стали взбираться по ступенькам. «Зачем ты пришел? не оглянувшись, тускло и спокойно спросил Чу. «Ну, просто решил тебя проведать», — смущенно признался Леви. «Я не болен». «Ну, в гости заскочить». Они добрались до площадки с раздолбанной дверью, как-то залатанной куском некрашенной деревяшки. «Так в Америке, — говорят, — когда кто-то к кому-то приходит узнать, как дела». Чу открыл входную дверь. «Хотел посмотреть, как я живу». Это тоже было правдой, но, как неожиданно осознал Леви, данное объяснение тянуло максимум на троечку. Но в чем тогда дело? Он и сам точно не знал. Просто Чу не шел у него из головы, потому что Чу был не похож на других парней из тусовки. Не мотался бесцельно по стране с рюкзаком за спиной, не ошивался без дела, не танцевал на улицах. Напротив, он всегда оказался обособленным одиночкой. В общем, Леви просек, что Чу откровенно умнее своего окружения, и решил, что раз сам он много лет живет под одной крышей и нянчится с такими же жуткими умниками, то может пригодиться и новому другу. А потом, когда ему попалась та книжка про Гаити, в памяти всплыли кое-какие обрывочные наблюдения. Ходит в тряпье, никогда, в отличие от других, не купит себе сэндвич или банку колы, космы, угрюмый вид, шрам на руке. «Да, в общем, мы с тобой приятели, верно? То есть ты, конечно, почти всегда молчишь, когда мы работаем, но я считаю тебя своим другом. Да, а о друзьях принято заботиться в Америке». Целую вечность Леви казалось, что Чу сейчас разорется и даст ему под зад. Но тот с тихим смехом опустил тяжелую руку на Левино плечо. «Видать, тебе делать нечего, занялся бы чем-нибудь». Комната, в которую они вошли, оказалась средних размеров, но Леви поразило то, что вся мебель, кухонные причиндалы, кровать, стол, теснилась в одном помещении. Внутри было холодно и пахло марихуаной. Леви снял рюкзак. «Я тут принес всякой всячины». «Всячины?» — Чу достал из пепельницы и снова раскурил толстый косяк. Указал Леви на единственный стул, сам устроился на постели. «Ну, еды». «Это еще зачем?» — вскинулся Чу, рубанув воздух рукой. «Я не голодаю. Мне гуманитарная помощь без надобности. Я всю неделю работал и в подачках не нуждаюсь». «Нет, что ты, так принято. Идешь в гости, что-нибудь с собой несешь. В Америке все так делают. Например, кекс. Моя мама всегда приносит кексы или пирог». Чу медленно поднялся и взял протянутые пачки. Похоже, он толком не знал, что в них за еда, но сказал спасибо и, с любопытством на них поглядывая, отнес на кухонный стол. «Кексов под рукой не оказалось, и я решил, это китайский суп. В холод самое оно», — Леви изобразил озноб. «Ну, как дела? А вторник вечером тебя не было». Чу пожал плечами. «Работал малость, а вторник перепало несколько подработок». На улице, щедро матюгаясь, заорал какой-то псих. Леви вздрогнул, а Чу, похоже, и не заметил. «Да, дела», — сказал Леви. «У тебя тоже, как у меня. Много разных наметок, это круто. Все время на ногах, крутимся как можем». Леви сунул руки под себя, чтобы согреть. Он же начинал жалеть, что пришел сюда. В этой комнате ничто не разбавляло тишины. Обычно в квартирах друзей фоном вещал телевизор. Отсутствие телевизора в этом вообще скудно обставленном жилище особенно остро до нестерпимости резанула Леви. «Хочешь воды?» — спросил Чу. «А может, рома? У меня настоящий». Леви с сомнением улыбнулся. На часах было 10 утра. «Лучше воды». Отвернув кран, Чу принялся хлопать дверцами кухонных шкафчиков в поисках чистого стакана. Леви огляделся. На низком столе возле его стула лежал большой лист желтой бумаги. Один из тех гаитянских бюллетеней, что за даром раздают на каждом углу. В глаза бросалась фотография. Низенький чернокожий мужчина на золотом троне. Рядом на таком же троне женщина смешанных кровей. «Да, я Жан Бертран Аристид», — гласила подпись. «И я только и делаю, что забочусь о бедных, неграмотных гаитянах. Поэтому я и женился на моей прекрасной жене. Я уже говорил, что она светлокожая. Из потомственных буржуа. Не то, что я выходец из трущоб. Как видите, я ничуть об этом не забываю. Я не купил эти недорогие кресла на прибыль от наркотиков, что вы. Я мог бы быть ужасным тоталитарным диктатором, а я по-прежнему содержу свое многомиллионное поместье и продолжаю стирать гаитянскую бедноту в порошок. Чу поставил стакан с водой прямо на эту фотографию и сел обратно. На бумаге расползлось мокрое пятно. Хозяин курил косяк и молчал. Похоже, он не привык принимать гостей. «У тебя есть музыка?» Музыки у Чу не было. «Ничего, если я, вынув из рюкзака небольшие белые колонки, Леви воткнул их в розетку и подсоединил к iPod. В комнате зазвучала песня, которую он слушал по дороге сюда. Чу восхищенно подался вперед. «Бог мой, такой громкий и такой маленький!» Леви перебрался к нему и показал, как выбрать песню или альбом. Чу предложил ему свой косяк. «Не, брат, я не курю. Астма и прочая ерундистика». Сидя рядом на полу, они целиком прослушали «Страх черной планеты». Сильно обкуренный, Чу, однако, помнил все слова и подпевал, параллельно пытаясь описать свои чувства от первого прослушивания пиратского диска с этим альбомом. «И тогда мы узнали», — с восторгом говорил он, выгибая вверх прижатую к полу худую ладонь. «А когда мы узнали, мы поняли. Наше гетто не одно на белом свете. Мне было всего 13, но до меня вдруг озарило. В Америке есть гетто. Гетто Америки — Гаити». «Да, круто подмечено, брат», — горячо кивал Леви. Его одурманило от одного только запаха, стоявшего в этой комнате. «О, да, да!» — завопил Чу, когда началась следующая песня. Таким криком он встречал каждую новую композицию. Чу не кивал в такт музыки, как это делал Леви, а странно трясся, словно на нем были ленты от вибромассажера для похудения. Леви каждый раз чуть не лопался от смеха. «Жаль, не могу поставить себе нашей гаитянской музыки», — посетовал Чу, когда альбом закончился, и Леви стал щелкать кнопками и листать записи. «Тебе бы понравилось, точно бы зацепило. Это политическая музыка, вроде регги, усек? Я бы тебе много чего просказал про свою страну, ты бы плакал. Эта музыка заставляет плакать». «Да, дела», — отозвался Леви. Он хотел рассказать о читаемой сейчас книге, но стеснялся. И потому уткнулся в свой музыкальный приборчик. Нужный трек, записанный с ошибкой в названии, не отыскивался по алфавиту. «Кстати, я знаю, что ты живешь не здесь», — прибавил Чу. «Слышишь, я не идиот». Он перекатился на спину и улегся прямо на пол. Задравшаяся футболка обнажила торчащие ребра. В его теле не было ни капли жира. Чу выпустил большое кольцо дыма, за ним второе, которое четко в него вписалось. Леви продолжал листать свою тысячу песен. «Ты думаешь, мы тут все дремучие, от сахи», — сказал Чу, но без тени злости, а словно объективно констатируя факт. «Но не все из нас живут в такой дыре. Феликс обитает в Веллингтоне. Конечно, ты этого не знал. В большом доме. Его брат заправляет там всеми такси. Он тебя видел». Леви встал с коленей, держась к нему спиной. Врать в лицо он никогда не умел. «Понимаешь, мой дядя, это он там живет, а я у него вроде как подрабатываю, прибираю во дворе и...» «Я был там во вторник», Чу его не слушал, «в колледже». Он выговорил это слово так, словно ему капнули на язык чернилами. Прислуживал, как мартышка. Учитель сделался слугой. «Это мука. Точно говорю, на себе испытал». Он ударил кулаком в грудь. «Тут больно. Адская мука». Он резко сел. «Я преподаю. Там, на Гаити, я, видишь ли, учитель. Во как. Преподаю в школе. Французский язык и литературу». Леви присвистнул. «Ненавижу французский. Она вдалбливает эту гадость. Бррр». «И вот», — продолжал Чу, — «кузен мне говорит. Сходи всего один вечер, тридцатка на нос. Умерь гордость. Надень мартышкин наряд, стань мартышкой и разноси важным белым профессорам креветки и вино. Там и тридцатки не вышло. Пришлось отстегнуть за химчистку рабочей одежды. Чистыми перепало всего $22. Чу протянул Леви косяк. Леви опять отказался. «Как думаешь, сколько получают профессора? Сколько?» «Не знаю», — сказал Леви. Он правда не знал. Из отца и двадцатку-то фиг выжмешь. А нам за то, что мы их обслуживаем, платят гроши. Чем не рабство? Что изменилось? А, к хренам собачьим, сказал Чу, но с его акцентом это прозвучало беззубо и комично. Хватит американской музыки. Поставь Марли. Я хочу что-нибудь из Марли. Из Марли у Леви был только сборник «Лучшее», позаимствованный с материнского компакта. И я его видел. Чу с налитыми кровью глазами встал на колени, вперил взгляд в неведомого демона где-то за пределами этой комнаты. Сидит за столом вылитый лорд, сэр Монтегю Кипс. Чу сплюнул прямо на пол. Леви, который некогда долгое время считал, что чистота — лучшая красота, это покоробило. Как бы пересесть так, чтобы не видеть плевка. «Знаю я этого кренделя», — сказал Леви, незаметно отодвигаясь. Чур смеялся. «Правда, то есть не то чтобы лично знаком, просто он... Папаша его на дух не переносит. Стоит сказать его имя, как папаша словно...» Длинным указательным пальцем Чу ткнул прямо ему в лицо. «Если ты его знаешь, знай следующее. Этот человек — лжец и вор. Нам, нашей общине, все про него известно. Мы следим, как он идет в гору. Врет с три короба, наживает славу. Ты воруешь у бедных их искусство и на этом богатеешь. Ты богач. Те художники умирали от нищеты и голода. Они продали свои работы за бесценок от отчаяния. Они не знали. Нищие и голодные. Я наливал ему вино». Чу с утрированным подобострастием изобразил, будто наполняет бокал. «Никогда не продавай душу, брат. Она дороже $22. Меня разрывало от горя. Не продавай ее за горсть монет. Все пытаются купить черного человека. Все, — стукнул он кулаком по ковру, — пытаются купить черного человека. Но он не продается. Его время грядет». «Согласен», — поддакнул Леви, и, не желая быть невежливым, взял в который раз протянутый ему косяк. В то же утро, но в Веллингтоне неожиданный визит нанесла Кики. «Вы Клотильда?» Девушка дрожа смотрела на нее в щелку, явно не узнавала. Она была такая худенькая, что кости проступали сквозь джинсы. «Меня зовут Кики, Кики Белси. Мы с вами встречались». Клотильда открыла дверь шире, и, узнав Кики, пришла в замешательство. Вцепилась в ручку, заюлила, заерзала. Ей не хватало слов, чтобы выразить желаемое по-английски. «О, мадам! О, мон дьё, миссис Кипс!» «Вы не ле саве па? Мадам Кипс не плю иси? Вы компрене?» «Простите, я... миссис Кипс. Морт, мертвый!» «Да-да, я знаю», — замахала Кики, охлаждая ее пыл. «Господи, наверное, стоило сначала позвонить». «Да, Клотильда, да, я понимаю, я была на похоронах. Не волнуйся. Милочка, я пришла к мистеру Кипсу, профессору Кипсу. Он дома?» «Клотильда», — раздался из глубины дома голос Монти. «Закрой дверь, или хочешь нас заморозить?» «О, Боже!» На дверь легла рука, дверь распахнулась. Перед Кики предстал изумленный Кипс. Несмотря на костюм-тройку, вид у него был далеко не такой щеголеватый, как обычно. Вглядевшись, Кики поняла, что впечатление портят разросшиеся кустистые брови. «Миссис Белси?» «Да, я...» При виде его крупной головы с блестящей макушкой и жестоких на выкате глаз, Кики смешалась, растеряла все слова. Поэтому она молча протянула руку с пакетом из лучшей веллингтонской пекарни. «Это мне?» — спросил Монти. «Вы были так любезны в Лондоне, и я... захотелось вас проведать и угостить». «Тортом?» «Пирогом. Когда у человека горе, то, мне кажется...» Монти изумился еще больше, но быстро пришел в себя. «Постойте, да вы входите. На улице жуткий холод». «Ни к чему беседовать на пороге, входите. Клотильда, возьми у гостей пальто». Кики вошла в переднюю. «Благодарю вас. Так вот, мне кажется, когда у человека горе, то все вдруг начинают его избегать. Я на себе ощутила. Когда умерла моя мать, меня все сторонились, а мне было так обидно и ужасно одиноко. Поэтому я решила навестить вас и детей, принести пирог и...» Конечно, между нашими семьями бывали разногласия, но, по-моему, когда случается такое...» Она одернула себя за болтовню. На крошечную долю секунды Монти бросил взгляд на карманные часы. «Ой, я не вовремя». «Нет, что вы. Я собираюсь в колледж, но...» Он оглянулся вглубь прихожей и, коснувшись спины Кеки, подтолкнул ее вперед. «Но я кое-что не завершил. Не могли бы вы разрешить оставить вас здесь на пару минут, пока я... Клотильда принесет чаю и... Располагайтесь», — проговорил он, когда они вошли в библиотеку, покрытую ковром из воловьей шкуры. «Клотильда». Как и в прошлый раз, Кеки присела у пианино и с грустной улыбкой оглядела ближайшие полки. Книги на букву «Н» стояли в безупречном порядке. «Вернусь через минуту», — пробормотал Монти и хотел уйти, но тут в доме что-то грохнуло, и в передней послышался топот. Дверь в библиотеку распахнулась. На пороге стояла чернокожая девушка с заплаканным лицом. Она кипела от ярости и готова была ее выплеснуть, но вдруг увидела Кики. Злость сменилась удивлением. «Шантель, это...» — сказал Монти. «Можно мне идти? Мне надо идти», — сказала девушка, делая несколько шагов вперед. «Пожалуйста, как хотите», — спокойно ответил Монти, идя ей навстречу. «Продолжим наш разговор в обеденный перерыв. Жду вас в час в моем кабинете». Кики услышала, как хлопнула входная дверь. Немного помедлив, Монти повернулся к гости. «Прошу прощения за этот инцидент». «И вы меня извините», — сказала Кики, глядя на ковер под ногами. «Я не знала, что у вас гости». «Это студентка. Собственно, в ней и было дело», — сказал Монти, подходя к белому креслу у окна и усаживаясь в него. Кики пришло в голову, что еще ни разу ей не доводилось видеть его в обычной домашней обстановке. «По-моему, я раньше ее видела, она знакомая моей дочери». Монти вздохнул. «Несбыточные надежды». Он посмотрел в потолок и перевел взгляд на Кики. «К чему давать этим молодым людям несбыточные надежды? Что хорошего из этого выйдет?» «Простите, не понимаю», — сказала Кики. «Юная леди афроамериканского происхождения, которую вы здесь видели». Монти решительно опустил руку с печаткой на подлокотник викторианского кресла. «Не имеет высшего образования, не окончила среднюю школу, но тем не менее считает, что Веллингтонское академическое общество обязано принять ее в свои священные ряды. А знаете почему? В качестве компенсации за несчастье ее и ее родных. На самом деле проблема существенно масштабнее. Эти дети требуют репарации за историю, и их в этом поощряют. Они пешки в политической игре, их кормят сказками, меня это чрезвычайно удручает». Слишком пышная речь для единственного слушателя. Кики не знала, что и сказать. «Кажется, я не... А что конкретно она от вас хотела?» «Говоря упрощенным языком, она не платит за обучение и плохо успевает, однако желает продолжать обучение в Веллингтоне. И всего лишь потому, что у нее черная кожа, и она бедна. Развращающая философия. Чему мы научим своих детей, если будем им внушать, что законы меритократии, безусловные для их белых сверстников, для них не писаны?» Меритократия — система образования или общественная система, при которой наибольшими привилегиями пользуются наиболее способные люди. После этого риторического вопроса повисла тишина. Монти снова вздохнул. «И вот эта девушка заявляется ко мне, в мой дом утром без предупреждения, и просит, чтобы я замолвил словечко на ученом совете, и ей позволили и дальше посещать курс без законного на то основания. Она думает, что если ходит в одну со мной церковь, помогает в благотворительной миссии, то я ради нее обойду правила, потому что я, как здесь любят говорить, ее брат. Я ответил, что делать этого не собираюсь. Результат вы видели, истерика». «А-а-а», — Кики скрестила руки на груди. «Да, я об этом слышала. Если не ошибаюсь, моя дочь добивается обратного». Монти улыбнулся. «Да, она выступила с невероятно впечатляющей речью. Ох, боюсь, задаст она мне жару». «Да, голубчик», — Кики укоризненно, как в церкви, покивала головой. «Обязательно». Монти снисходительно кивнул. «А что же ваш пирог?» — принял он вид безутешного вдовца. «Полагаю, он означает, что семья Кипсов и Белси вновь враждуют». «Нет, зачем нам враждовать? В любви, как и в науке, все средства хороши». Монти опять улыбнулся, глянул на часы и погладил живот. «Съесть ваш пирог мне мешают не идеологические разногласия, а, к сожалению, время. Пора в колледж. Хотелось бы посидеть с вами, почаевничать. Очень мило с вашей стороны было зайти». «Что же, в другой раз? А вы пойдете в город пешком?» «Я всегда хожу пешком. Вам по пути?» Кики кивнула. «В таком случае прогуляемся вместе», — произнес он с мощным раскатистым «Р». Опершись руками о колени, он встал, и тут Кики заметила позади него пустую стену. «Ой!» — Монти вопросительно взглянул на нее. «Картина! Здесь раньше висела картина, да, с нарисованной женщиной?» Монти обернулся и посмотрел на пустое место. «Действительно висела. Но откуда вам это известно?» «Однажды мы сидели здесь с Карлин, и она рассказывала о той картине. Она очень ее любила. Та женщина была какая-то богиня, да? Символ чего-то, необыкновенно красивая». Монти снова посмотрел на Кики. «Могу вас заверить, что она не утратила своей красоты, а всего лишь переехала. Я решил повесить ее в своем кабинете на кафедре африканистики. Люблю на нее смотреть», — грустно сказал он и на мгновение уронил голову в ладонь. Потом подошел к двери и открыл ее перед Кики. «Вы, должно быть, ужасно тоскуете по жене», — с жаром сказала Кики. «Уличи ее кто-нибудь в эмоциональном вампиризме, она бы вознегодовала. Это просто сочувствие убитому горем человеку». Но так или иначе, Монти не отозвался. Он молча подал ей пальто. Выйдя на улицу, они зашагали рядышком по узкому тротуару, расчищенному совместными усилиями местных жителей. «Знаете, я все думаю о ваших недавних словах насчет развращающей философии», — сказала Кики, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться на прозрачной ледяной корке. «Я ведь тоже от жизни поблажек не видела. И мать моя, и бабушка, и дети. Я своих всегда настраивала на противоположное. Мама говорила: тебе придется стараться в 5 раз больше, чем твои белые соседки по парте. В точку. Но ваши слова меня задели. Видите ли, я, хоть само это не всегда было по нутру, всегда выступала за преимущественные права, ведь за них яростно ратовал и ратует мой супруг. Но ваш ход мысли меня заинтересовал, есть над чем подумать». «Возможно, — провозгласил Монти, — есть право, а не подарок. А право надо заслужить. Возможности должны предоставляться согласно установленному порядку. В противном случае рухнет вся система». С впереди стоящего дерева на тротуар нападал высокий сугроб. Монти остановил Кики, указав на ручеек, бегущий между двумя льдистыми берегами. Они сошли с тротуара на проезжую часть и шли по ней до пожарного депо. «Насчет Америки есть вот какой момент», — возразила Кики. «Я допускаю, что для Европы все так, но в этой стране, столь долго обкрадывавшей в правах черных, наши возможности упорно тормозились, сводились на нет, как угодно назовите. И чтобы наверстать упущенное, недопустимы ли некоторые послабления, скидки, встречные шаги? Нужно же восстановить равновесие, которое, мы все прекрасно знаем, чудовищно долго нарушалось. Там, где жила моя мать, сегрегированные автобусы попадались до 1973 года. Правда, правда, все это было совсем еще недавно». «Культивируя жертвенность», — ритмически гладкой самоцитатой ответил Монти, «мы так и будем растить жертв. И бездарные, неспособные люди так и будут занимать чужие места». «Ну, не знаю», — Кики схватилась за штакетину и грузно перепрыгнула через большую лужу. «По-моему, когда черные протестуют против благ для черных, это попахивает, ненавистью к себе. Вот уж из-за чего совсем не стоит ссориться между собой. Идет война. Черные мальчики гибнут на передовой на другом конце земного шара. Они оказались в армии, потому что считают, что университеты не про них. Вот так. Монти покачал головой и улыбнулся. «Миссис Белси, вы хотите сказать, что я должен принимать на свои семинары неподготовленных студентов, лишь бы только им не пришлось служить в армии Соединенных Штатов? Зовите меня Кики. Возможно, я промахнулась с аргументом, но это и впрямь ненависть к себе. Когда я смотрю на Кондолизу под Лизу и Колиня, меня тошнит. Эти бешеные шавки так и рвутся от нас отделиться. Дескать, мы свой шанс использовали, а теперь квота исчерпана. Всем спасибо, до свидания. А эти черные самоненавистники из правого крыла? Простите, если я вас обижаю. Разве они не того же поля ягоды? Я сейчас даже не беру в расчет политику. Речь о психологии, что ли?» За разговором они дошли до вершины Веллингтонского холма и теперь услышали, как в церквях звонят полдень. Внизу под ними, в уютной снежной постели, лежал один из самых мирных, преуспевающих, высокообразованных и красивых городов Америки. «Кики, я одного не пойму. Как вам, либералам, не надоест верить сказкам? Вы недовольны мифом о сотворении мира, а у самих десяток собственных мифов. Либералы всегда отказывались верить в то, что консерваторы руководствуются столь же твердыми моральными принципами, как и те, которыми якобы руководствуются они, либералы. Вам приятнее верить, что консерваторы движимы глубокой ненавистью к себе, некой психологической ущербностью. А это, уважаемая, самое утешительное из всех сказок».